Следующая глава названа «Мы принимаем решение». В нашем доме поселилось четверо бывших советских журналистов. Первым занял студию Лёва Дроздов. Затем с его помощью нашел квартиру Эрик Баскин. Мы с женой поступили некрасиво, а именно пообещали взятку суперу Мигуэлю. Супер – это что-то вроде советского домоуправа. Через месяц наши проблемы были решены. За нами перебрался из Бронкса Виля Мокер, и тоже не без содействия Мигуэля. Взятки у нас явление распространенное. Раньше, говорят, этого не было. Затем появились мы, советские беженцы, и навели свои порядки. Постепенно в голосе нашего супера зазвучали интонации московского домоуправа. Крыша протекает, окно не закрывается, стена, говорите, треснула. Зайду, когда будет время. Вас много, а я один. В этот момент надо сунуть ему чудодейственную зеленую бумажку. Лицо Мигуэля сразу добреет. Через 5 минут он является с инструментами. Соседи говорят, все это появилось недавно. Выходит, это наша заслуга. Как выражается Мокер, нежные ростки социализма. Мы собирались почти каждый вечер. Дроздов был настроен оптимистически. Он кричал: «Мы на свободе, мы дышим полной грудью, говорим все, что думаем, уверенно смотрим в будущее». Далее следует еще один штрих из записных книжек, которые у меня вкраплены в текст под общим названием «Соло на Ундервуде». Такая запись. Мокер называл Дроздова «толпа из одного человека». Лично мне будущее в Америке представлялось туманным. Баскину тоже. Мокер явно что-то задумал, но, хитро улыбаясь, помалкивал. Я говорил: существуют различные курсы программистов, ювелиров, бухгалтеров. Тон у меня был неуверенный. Мне было далеко за 30, Дроздову и Мокеру под 40, Баскину за 50. Нелегко в эти годы менять профессию. Мы слышали, что западные люди к таким вещам относятся проще. Был человек коммерсантом, разорился, пошел водить такси, или наоборот. Но мы-то устроены по-другому, ведь журналистика, литература – это наша судьба, наше святое призвание. Какая уж тут бухгалтерия, и тем более ювелирное дело, не говоря о программировании. К нашим сборищам часто присоединялась местная интеллигенция, в том числе конферансье Беленький, музыковед Ирина Гольц, фарцовщик Акула, экономист Скафарь, загадочный религиозный деятель Лемкус. Всех нас объединяли поиски работы, вернее, хотя бы какого-то заработка. Все мы по очереди делились новой информацией. Впоследствии откровенничали реже. Каждый был занят собственным трудоустройством. Но тогда в нас еще сохранялся идеализм. Конферансье Беленький с порога восклицал: «Я слышал, есть место на питомнике лекарственных змей. Работа несложная. Главное, кормить их 4 раза в сутки. Кое-что убрать, там вымыть, подмести. Платят 160 в неделю. И голодным, между прочим, не останешься». «То есть», — годливо настораживался Баскин, — «что это значит? Что ты хочешь этим сказать?» Беленький, в свою очередь, повышал голос. «Думаешь, чем их тут кормят? Мышами? Ни хрена подобного. Это тебе не совдепия. Тут змеи питаются лучше, чем наши космонавты. Все предусмотрено. Белки, жиры, углеводы». На лице у Баскина выражалось крайнее отвращение. «Неужели будешь есть из одного корыта со змеями? Стоило ради этого уезжать из Москвы?» «Почему из одного корыта? Я могу захватить из дома посуду». Сам Эрик Баскин тяготел к абстрактно-политической деятельности. Он все твердил: «Мы должны рассказать людям правду о тоталитаризме». «Расскажи», — иронизировал Беленький, — «а мы послушаем». Баскин в ответ только мрачно ругался. Действительно, языка он не знал. Как собирался проповедовать, было неясно. Бывший фарцовщик Акула мечтал о собственном торговом предприятии. Он говорил: «В Москве я жил как фраер. Покупал у финского туриста зажигалку и делал на этом свой червонец. И я был в порядке. А тут все заграничное и никакого дефицита. Разве что кроме наркотиков. А наркотики — это вилы. Остается телега, честный производственный бизнес. Меня бы, например, вполне устроила скромная рыбная лавка, что требует начального капитала». При слове «капитал» все замолкали. Музыковед Ирина Гольц выдвигала романтические проекты. В Америке 23% миллионеров. Хоть одному из них требуется добродетельная жена с утонченными манерами и безупречным эстетическим вкусом. «Будешь выходить замуж, — говорил Скафарь, — усынови меня. А что особенного? Да, мне 40 лет. Ну и что? Так и скажи будущему мужу. Это Шурик. Лично я молода, но имею взрослого сына». Тут вмешивался Лемкус. «Вы просто не знаете американской жизни. Тут есть проверенные и вполне законные способы обогащения. Что может быть проще? Вы идете по фешенебельной Мэдисон-авеню. Навстречу вам собака, элементарный доберман. Вы говорите: «Ах, какая миленькая собачка!» и быстрым движением щелкаете ее по носу. Доберман хватает вас за ногу, вы теряете сознание, констатируете нервный шок, звоните хорошему адвокату, подаете в суд на хозяина добермана, требуете компенсации морального и физического ущерба. Хозяин-миллионер выписывает чек на 20 тысяч. Мы возражали. А если окажется, что собака принадлежит какому-нибудь бродяге? Мало ли на Бродвее черных инвалидов с доберманами? Я же говорю не о Бродвее. Я говорю о фешенебельной Мэдисон-авеню. Там живут одни миллионеры. Там живет художник Папазян, говорил Скафарь. Он нищий. Разве у Папазяна есть собака? У Папазяна нет даже тараканов. Экономист Скафарь хотел жениться на богатой вдове. Он был высок, худощав и любвеобилен. Кроме того, носил очки, что в российском захолустье считается признаком интеллигентности. Мы интересовались: что же ты скажешь невесте? Хай, а потом? Скафарь реагировал тихо и задушевно. Подлинное чувство, говорил он, не требует слов. Я буду молча дарить ей цветы. Вновь подавал голос загадочный религиозный деятель Лемкус. Когда-то он был евреем, выехал по израильским документам. Но в Риме его охмурили баптисты, посулив какие-то материальные льготы, кажется, весьма незначительные. Чем он занимается в Америке, было неясно. Иногда в газете «Наше дело» появлялись корреспонденции Лемкуса. Например, «Как узреть Бога», «Свет истины», «Задумайтесь, маловеры». Дальше идет еще одна запись из «Соло на Ундервуде». В очередной заметке Лемкуса говорилось: «Как замечательно выразился Иисус Христос». Дальше следовала цитата из Нагорной проповеди. Так Лемкус похвалил способного автора. Лемкус творчески развивал свои же идеи. «Собака, — говорил он, — я думаю, это мелко. Есть более эффективные методы. Например, вы покупаете старую машину, едете в Голливуд или в Хьюстон, где полно миллионеров. Целыми днями разъезжаете по улицам, причем игнорируя светофоры и, естественно, попадая в аварии. Наконец, вас таранит роскошный лимузин. В лимузине сидит нефтяной король. Вы угрожаете ему судебной процедурой. Нефтяной король приходит в ужас. Его время стоит огромных денег. 10 тысяч – минута. Ему гораздо проще откупиться на месте, выписать чек и ехать по своим делам». «А Бог тебя за это не покарает?» – ехидно спрашивал Мокер. «Не думаю», – отвечал Лемкус, – «маловероятно. Бог любит страждущих и неимущих». «А жуликов?» – не унимался Мокер. «Взять у богатого не грех», – реагировал Лемкус. «Вот и Ленин так думал». Шло время, чьи-то жены работали. Дроздов питался у знакомых, студию ему оплачивала какая-то благотворительная организация. Лемкуса подкармливали баптисты. Ирина Гольц обнаружила в Кливленде богатого родственника. А мы все строили планы, пока однажды Мокер не сказал: «А я, представьте себе, знаю, что мы будем делать». Дроздов заранее кивнул. Эрик Баскин недоверчиво прищурился. Я вдруг почувствовал странное беспокойство. Помедлив несколько секунд, Мокер торжествующе выговорил: «Мы будем издавать вторую русскую газету».